Глава 13. Внутри. Жасмин беспомощно повисла над ямой, только твердая рука Лифа не давала ей провалиться в уготовленную ловушку. Дыра была глубокая, но все же на дне Лиф смог разглядеть нечто белое. Его сердце ёкнуло, когда он понял, что это кости. Кости тех, кто до них попытался прорваться во владение гномов. Гномы, наверное, подглядывали за ними через многочисленные дырочки в скале, наблюдали, как друзья пытаются открыть каменную дверь. Один из них не сдержал смех, решив, что жестокая шутка повлечет за собой еще три жертвы. В гневе Лив стиснул зубы. Барда опустился на колени рядом с мальчиком, и вдвоем они вытащили Жасмин на поверхность. «Мы должны сделать противоположное тому, что говорит стих», — выдохнул Лив. «Нужно потянуть дверь на себя, а не толкать ее». Они потянули за ручку, дверь затворилась, потом снова открыли ее стрелой и опять потянули на себя. Дверь поплыла вперед с той же легкостью, с какой несколькими минутами раньше скользнула назад. Барда подобрал с земли стрелы и бросил их в темноту, где прежде зияла яма, раздался звон. — Так я и думал, — заключил Лив. — Обычно яма закрыта. Только когда дверь толкают, ловушка открывается. — Проклятое устройство! — прорычал Барда. — Не задержись мы с тобой перед дверью, Лив. — Я же говорила, что гномы страшно умные, — запричитала Прин. — Умные, ненавидят чужаков и обожают жестокие шутки. Мы должны быть очень-очень осторожны. Если они все еще наблюдают за нами, то знают, что их трюк провалился. Они снова попробуют нас погубить. На этот раз никто не стал с ней спорить. Они вошли и, заслонившись щитами, медленно двинулись вперед, напряженно вслушиваясь, но было тихо. Впереди лежал длинный туннель, который они заметили еще от входа. В пляшущем свете факелов друзья подкрались к нему и вошли внутрь. Только Прин и Жасмин могли стоять во весь рост, да и то им пришлось пригнуть головы. Вскоре туннель круто повернул. Почти сразу же после первого последовал второй поворот. Наконец они оказались на площадке, от которой шли три пути. Один влево, другой вправо, третий прямо. — Какой же нам выбрать? — прошептал Лив. — Нам все равно не узнать, какой из них безопасней, — проворчал Барда. — Предлагаю пойти прямо. Там выше потолок. Иначе мне придется ползти. Друзья продолжили путь. Было подозрительно тихо. Впереди туннель опять сворачивал вправо. Возможно, все же гномы решили, что мы упали в яму. Неуверенно предположила Жасмин, осторожно ступая в тусклом свете подземелья. Может и так, но не следует слишком на это рассчитывать, рассудил Барда. Думаю... Он умолк и резко остановился. Впереди, преградив им дорогу, замаячили едва различимые фигуры. Барда и Лив схватились за мечи. Ответный блеск стали показал, что противники вооружены. К тому же в их руках тоже были щиты. «Зловещие гномы!» — крикнул Барда. «Мы просим выслушать нас! Мы готовы сложить оружие, если вы поступите так же!» В ответ им было молчание. Враги не двигались. Только блестели во мраке их обнаженные мечи. «Мы не должны показывать страх», — прошептала Жасмин, шагнув вперед вслед за Лифом и Бардой. Фигуры тоже стали медленно приближаться. «Почему вы не отвечаете?» — снова крикнул Барда. «Вы хотите драться? Если так, то мы готовы». Он ускорил шаг. Лиф и Жасмин последовали за ним. Малышка Прин, семенившая следом, боязливо всхлипнула. Противники приближались. Их все еще было невозможно разглядеть, но стало понятно, что они внушительных размеров. Они выше, чем мы предполагали. Их тоже четверо, — подумал Лив и крепче сжал меч. Значит, будет настоящий бой. Лив как-то не ожидал этого. Он поднял меч, а один из противников в точности повторил его движение, и внезапно Лив понял. — Барда! Это зеркало! Зеркало, прикрепленное к стене! — крикнул он. — Мы в тупике! Мурашки побежали у него по коже, когда позади раздался щелчок. Лив бросился на звук, спотнулся о Прин, дернулся, что есть мочи, торопясь к каменной стене, опускавшейся с потолка, закрывая им путь назад. Но было поздно, стена опустилась. Они оказались в западне. оказались заперты в глухой темнице, в темнице, из которой, как из могилы, не было пути обратно. Уже несколько часов друзья сидели в заперти. Они погасили факел, прикрепленный к стене. Нужно было любой ценой сохранить драгоценный воздух. «Должен же быть какой-то выход!» — повторял Лиф. «Должен!» «Гномы непременно придут», — процедил Барда. «Хотя бы для того, чтобы поиздеваться над нами. Какой прок от шутки, над которой никто не смеется? А если они войдут сюда, то мы сможем выйти. Мы не должны упустить такую возможность», — Жасмин сказала. «Мы должны подготовиться к их появлению, разработать план. Но когда они придут и откуда? Если бы мы только знали!» «Дома мы могли бы увидеть их во сне», — раздался тоненький голосок. Друзья повернулись. Как же они забыли про Прин? Малышка свернулась в уголке, глаза были огромные от страха, лапки прижаты к груди. «Дома мы смогли бы выпить воду из спящего родника. Представить гномов и увидеть во сне, где они прячутся и что делают». Тихо повторила она. «Мы уже видели их, их лица». Она умолкла и задрожала всем телом. Услышав вскрик Лифа, она от стыда закрыла глаза. «Простите», — прошептала она. «Я никогда не была заперта. Мне это не нравится». Филли сочувственно заскулил. Жасмин села на корточки рядом с малышкой и обняла ее. «Здесь нечего стыдиться», — сказала она тихо. «Я тоже боюсь замкнутых пространств. Боюсь, как ничего другого». «Ты устала, Прин», — с несвойственной ему мягкостью сказал Барда. «Поспи. Может быть, тебе приснятся дом и родниковая вода». «Но с родниковой водой сны могут быть намного полезней», — победоносно заключил Лиф. Друзья повернули к нему удивленные лица, а он, широко улыбаясь, поднял над головой свою фляжку. «Разве вы забыли?» «Признаюсь, я и сам не вспомнил бы, если бы не слова Прин. До сих пор мы пили из ручьев, а значит, наши фляги до краев наполнены водой из спящего родника». Наконец, сон приобрел отчетливые формы. Мерцающий свет, яркий блеск разноцветных огней, тихое бормотание, гулкие отзвуки множества шагов и голос, громкий, страшный, резкий, эхом разносившийся по подземелью. «Еще! Хочу еще!» Лив заморгал, широко открыл глаза, убеждая, что представший перед ним кошмар — правда. Он пошатнулся и отступил к стене. «Я сплю», — напоминал он себе, — «сплю. Здесь только мой дух. Сам я невидим». Но его сердце барабанило в груди. В горле встал комок. Засыпая, он вроде был готов увидеть все. Но оказалось, что это не так. Он думал, что увидит пещеру, но не ожидал увидеть столь огромную. Ее потолок заканчивался, наверное, на вершине горы. Он подумал, что увидит сокровища, но не ожидал увидеть целые горы и долины из золота и драгоценных камней, волнующиеся, как дюны в зыбучих песках. Он думал, что увидит грозных и воинственных гномов, но не ожидал увидеть их испуганными, жалкими, присмыкающимися и беззащитными. Но сидящее в центре пещеры огромное чудовище, бородавчатое и скользкое, со злыми жадными глазками, скользкими лапками, попирающими золото и драгоценности, он не ожидал увидеть даже в самых безрассудных своих фантазиях. Перед ним была гигантская жаба, тайный ужас зловещей горы.